Сюда, к моцартовским истокам, мне захотелось прийти в последнюю очередь. Он смотрел на меня с портрета. Беспечный мальчик, замурованный в золото придворного мундира. Такой, каким увидел его 14-летний Гёте. И все предметы вокруг, концертный рояль, клавикорды и крохотная скрипка, казалось, были вместилищами этой же легкой радости. Особенно скрипочка. Это на ней 7-летний Вольган просил разрешения дублировать второго скрипача в трио. «Только так, чтобы тебя почти не было слышно», — сказал отец. «А через 5 минут», — писал друг семьи, музыковед Шахтнер, «я, отложив мою скрипку, слушал мальчика и смотрел на отца, чье лицо было влажным от слез восхищения». И родственная моцартианская солнечная гениальность Пушкина продиктовала ему единственно точные слова: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». Я прошла последнюю комнату. Низкая, почти пустая, она не задерживала взгляда. И вдруг на стене я увидела лицо. Выступающее из темноты недописанного портрета лицо Моцарта. Последний прижизненный портрет, написанный за 2 года до смерти родственником Вольфганга Йозефом Ланге. Безысходно печальный, всевидящий и всепонимающий, Моцарт склонял голову в ту обступившую его темноту в заклинание реквиема. Наверное, так он услышал трубу, возвещающую о том, что покачнулись жизнь и смерть, что открылась книга судеб. Это лицо не скрывало всех страданий, но потом люди услышали даже в реквиеме светлый лиризм и поняли, как я сейчас, что суть гениальности не в том, чтобы щедро и легко раздавать заключенную в тебе радость. Если радость и солнце отданы миру ценой своих страданий, тогда ты Бог, хоть сам того не знаешь. Мы вернулись, мой любимый, из Зальцбурга, города солнечной скорби. И мы можем говорить о нем и о колоколах, и об исступлении страданиям, о чем угодно. У нас много времени. Память. Кирилл — ангел с душой дьявола. Вот заразы, девчонки. Неделя, как отполирована кабина лифта, а уже нацарапали. Хоть бы писали обыкновенные записки и бросали их в почтовый ящик. Мы с Генкой ехали ко мне домой, на 6-й этаж. Нам предстояло завтра сдавать совместный репортаж с международного симпозиума «Наука и современное общество». Ключи я забыла. Они остались на телевизоре. Теперь-то я вспомнила. Лежат там в 20 сантиметрах от двери по ту ее сторону. Я вызванивала позывные дверным звонком, хотя прекрасно знала: Кирюха в школе на консультации по литературе. Дермантиновая обивка, разрезанная кем-то уже 1.5 года назад, пучилась диагонально через плоскость двери, Вата лезла из прореза, как пена из-под крышки с кипящим супом.